Глава восьмая. Всю ночь Федор время от времени вскакивал, подходил к раненому, щупал лоб, смотрел на его раны. Кровь уже не сочилась, но Андрей был горячий, как печка. Пульс его то частил, то стучал медленно, как будто сердце замирало и норовило остановиться. Уже под утро Федор снова уснул и проснулся, когда его ноздрей коснулся запах дыма. Рядом горел костер, а на нем в сковороде жарилась яичница, великолепно шкварча и разбрасывая брызги жира. Он поморгал, посмотрел на хлопочущую у костра Алену и спросил. «Откуда яйца-то взяла?» «Сходил он в болото, поискал утиные гнезда. Жаль, конечно, разорять было, но есть хочется. А свиной жир у тебя нашла в фургоне. Садись, позавтракаем. Настене я отложила, так что это все нам с тобой. Как там Андрей?» «Живой, Андрей. Пока живой». Алена кивнула и, нахмурившись, сказала. «Я видела, как ты стоял над ним с кинжалом. Боишься, да? И я боюсь. Не за себя, а за Настену боюсь. Одного раза мне хватило». «Это мои проблемы», — угрюмо отозвался Федор, присаживаясь к костру и снимая с камней сковороду с яичницей. «Приедем в город. Иди куда хочешь, раз боишься. Я тебя не удерживаю. Обещал помочь, помогу. Денег дам на обзаведение. Заработаешь, отдашь как-нибудь. Не отдашь, демон с ними». «Федь, не обижайся, а. Я за всех нас боюсь. И его жалко ужасно. Могла бы, я бы никого не звала. Сама бы убила эту тварь». Алена тихо заплакала, а у Федора сжалось сердце. Женские слезы – страшное оружие. «Ну ладно, чё ты разнюнилась? Придумаем чего-нибудь. Положим его в отдельную комнату, посмотрим, что с ним будет. Не бойся. Я вас с Настёной в обиду не дам. Вы же, как-никак, уже почти родня». Он усмехнулся и пошевелил палкой угли костра. «Кончились ваши несчастья. Не плачь». Алена порывисто поднялась, обняла Федора и зарыдала ему в плечо, орошая рубаху горячими слезами. «Спасибо тебе, спасибо. Век тебе благодарна буду. Пока жива, спасибо». «Ну-ну, перестань». Федор смущенно похлопал женщину по спине и осторожно отстранил от себя. «Вон, промочило всего насквозь. Утри слезы». Он протянул руку и тыльной стороной мозолистой широкой ладони осторожно вытер влагу с ее глаз и щек. «Давай-ка собираться, да надо будет грузить Андрея. Девчонку подымай, покормить надо и в дорогу. Уходить отсюда пора. Ты не допускаешь, что староста может прислать сюда людей, чтобы посмотреть, что там с дочерью? Без Андрея я могу и не справиться». «Да-да, конечно, сейчас разбужу». Алена подбежала к фургону, и оттуда послышался ее голос. «Дочка, вставай, вставай, завтракать будем». «Ох ты, потягушки! Идем скорее, умойся. Пописаешь и кушать будем. Пошли, пошли». Через несколько минут Алена появилась из-за борта фургона и приняла на руки девочку. Это было прелестнейшее создание. С кудряшками, с пухлым розовым личиком, чистенькое и красивое, как с картинки в детской книжке. Федор усмехнулся. «Мамкина радость. И папкина тоже. Я бы не отказался, чтобы у меня была такая дочь. Хм, чё это я? Старый холостяк. Потянул в семейное гнездышко? Старею, однако, размяк». «Мама, а где мы? Мне снилось, что собачка меня унесла. А кто этот дядя?» «Тсс, это хороший дядя. Дядя Федор его звать. Он нас на лошадках покатает. Хочешь на лошадках покататься?» «Хочу. А еще писать хочу». Федор усмехнулся в усы и пошел ловить лошадей, бросив на ходу. «Завтракайте и собирайтесь тут все. Сейчас уезжаем». Лошади разбрелись далеко друг от друга по лугу и совершенно не желали вновь залезать в упряжку. Поэтому вскоре воздух огласился крепкой руганью. Впрочем, Федор тут же вспомнил о присутствии маленького существа в сарафанчике и прикусил язык. Негоже девочке в таком возрасте узнавать названия частей тела и процессов, происходящих со взрослыми и некоторыми упрямыми животными из породы лошадиных шлюх. Наконец лошади были запряжены, вещи уложены, в фургоне расчистили место для Андрея, выстелив одеялами дно повозки. Федор озабоченно посмотрел на друга, как бы раны не открылись. Перетащить его в фургон безболезненно и без последствий вряд ли удастся. Федор не был слабаком, но одно дело поднять груз, мешок или бочку весом 80 килограммов, и другое – больного человека, который не удержится на ногах, да еще и хрупок, как стекло, со своими ранами, в любой момент норовящими открыться. «Давай так, Ален, я беру его за плечи, а ты за ноги, доносим до фургона». Я перехватываю, а ты залезай в повозку и принимай его там. Перевалим на дно, ну а потом уже уложим как следует. Поняла? Ага, ты не бойся, я сильная. Видишь, какие мышцы? Еще и с мужчиной поспорю в силе. Алена согнула руку в локте и показала, какие у нее здоровенные мускулы. Федор ухмыльнулся. Нравилась ему эта баба. Ни нытья, ни соплей, решительная, умелая, здравомыслящая, да притом красавица. Ну, не мечтали мужика? При свете он хорошо ее рассмотрел. Вчера-то было некогда. Алена уже переоделась в свой простенький сарафан, сидевший на ней так, как будто он был не обычной деревенской одеждой, а платьем от лучших портных. Твердая грудь, не испорченная даже кормлением ребенка, рвала сарафан впереди. А сзади упругие бедра распирали простенькую одежду, невольно притягивая взгляд Федора, хотя он честно пытался его отвести. «Не зря к ней все время пытались приставать в деревне», — усмехнулся Федор и, отбросив лишние мысли, сосредоточился на погрузке раненого. Он и Алена с трудом подняли потяжелевшего Андрея. Почему-то люди в бессознательном состоянии или мертвые становятся необычайно тяжелыми, как будто из них уходит душа, наделяющая тело жизнью, легкостью. Федор напрасно опасался, что раны Андрея откроются. Наложенные им накануне швы хорошо держали края ран. Выступившие кое-где капельки сукровицы не в счет. «Хорошая работа», — с удовольствием подумал он. «Я бы мог быть военным лекарем. Эти коновалы отличаются от меня только тем, что меньше могут выпить. А так я не хуже них обрабатываю раны. Вот стану хилым, открою лекарский пункт и буду зарабатывать вправлением костей и зашиванием ран». Приняв на себя весь вес раненого, он крякнул от натуги, но удержал его тело, напрягшись, приподнял и положил на край повозки. «Придержи, Ален, я сейчас». Запрыгнул в повозку, и вскоре Андрей лежал в глубине фургона, накрытый одеялами. А еще через 5 минут они уже ехали по лесной дороге, уворачиваясь от нависающих еловых лап. «Как бы брезент не порвать», — с неудовольствием подумал Федор и подстегнул лошадей, ходка бегущих после отдыха на жирных луговых травах. «Если все пойдет нормально, после обеда будем в городе». «Нравятся лошадки? Видишь, как цок-цок-цок бегут? Лошадки!» «Дядя Федор правит, и бегут лошадки!» Алена, сидя на облучке рядом с Федором, ворковала с дочерью, прижав ее к себе и счастливыми глазами глядя на проплывающий лес, дорогу, бегущую под колеса фургона, и вдыхая крепкий запах конского пота, идущий от сытых здоровых лошадей. Конь слева, мерен по кличке Сивый, опасливо покосился глазом на Федора и запрядал ушами, когда тот показал ему хлыст. «Видишь? Видишь, скотина, по тебе плачет. Будешь живот надувать. Будешь нога за ногу ходить. Скотина». Алена фыркнула. «Думаешь, он тебя понимает?» «А то», — рассмеялся Федор. «Видала, как ушами будет. Знает скотина, что хулиганил. Ленивая животина». «Не ругайся на лошадку», — возмутилась Настена. «Нельзя на лошадку ругаться. Она хорошая». «Ладно, не буду», — усмехнулся Федор, и вдруг улыбка сползла с его лица. «Ален, прячь девочку, нас встречают». Он придержал лошадей и пристально посмотрел вперед. Навстречу им ехали верховые, 4 или 5, и Федор застонал про себя. «Ну как Андрюхи не хватает. Мы бы с ним сейчас их в раз расчехвостили. Так, без паники. Это, скорее всего, не профессиональные военные, а какие-нибудь крестьяне. А я не селянин, а старый вояка, до которого им когда не пешком. Моя сабля тут, Андрюхина тоже рядом. Хрен вам, глубоко неуважаемые, не возьмете. Ален, на всякий случай уложи Настену на пол, бери лук и иди сюда. Без команды не стреляй, поняла? Поняла. Плотно сжав губы, она решительно потянула лук и приготовила колчан со стрелами. Я буду разговаривать. Ты молчи. Узнаешь кого-нибудь из них? Впрочем, чего я спрашиваю? Морду старосты за версту видать. Готовься. Всадники подъехали на расстояние 10 метров от фургона и остановились. Федор тоже придержал лошадей и громко спросил. «Чего хотели? Уступите дорогу, нам некогда». «Вы убийцы! Вы убили мою дочь и должны за это ответить!» Старосту перекосило от злости, и его благообразное лицо превратилось в подобие маски ярости. «Ну, подай на нас жалобу в суд!» — усмехнулся Федор. «По какому праву вы занимаетесь самоуправством?» «А у нас нет суда. Я решаю, жить вам или нет. Я и мои люди. Выходи сюда, преступник. Пора ответ держать». «Ох, как громко и важно сказал. А может, тебе пора ответ держать, придурок ты эдакий?» Федор шепнул Алене. «Сейчас я выскочу, а ты сразу вали старосту. Только не промахнись. У нас нет права на промахи. За тобой дочь». «Не промахнусь», — ледяным голосом сказала Алена, сжимая лук твердой рукой. Федор как-то сразу поверил, не промахнется, и соскочил с фургона, держа в руках по сабле. «Давай!» Хлопнула спущенная тетива, и староста повис в седле, запутавшись одной ногой в стремени. Лошадь спокойно пошла по дороге, косясь на мертвый груз глазом и прядая ушами. Остальные уже спешились и были готовы к бою. С коня убить саблей было нельзя, так как замахнуться не давали низко нависающие ветви деревьев. Увидев падение своего предводителя, его люди бросились к фургону и оказались как раз лицом к лицу с Федором. Да, он был исключительным фехтовальщиком, но их было 4. Алена уже не могла ему помочь, он находился как раз на траектории выстрела, можно было задеть его случайной стрелой, так что отдуваться приходилось самому. Тяжелые сабли мелькали в руках Федора, создавая перед ним вихрь смертоносных клинков. И некоторое время никто из нападавших не решался перейти границу этой стальной стены. Затем двое все-таки рискнули и прыгнули вперед. Сталь скрестилась со сталью. Отлетела длинная желтая искра. Сталь выдержала, и вот уже один из нападавших отскочил, зажимая рукой плечо. Между его пальцами сочилась кровь. Но Федору некогда было смотреть на раненого, он бился с 3 оставшимися и с трудом сдерживал их натиск. Эти 3 были довольно опытными бойцами, видимо наемниками, и вооруженные саблями и кинжалами, работали они уверенно и резво. Федор прикинул ситуацию и предложил между ударами. «Остановимся поговорить. Вы же профессионалы, давайте обсудим ситуацию». «Хорошо, стоп, ребята. Что предлагаешь, вояк?» Высокий наемник воткнул саблю в землю и оперся на нее, оставив одну ногу. Остальные последовали его примеру и с ожиданием посмотрели на Федора. «Ваш наниматель мертв. Я к вам претензий не имею. Вы убедились, что меня так просто не взять. И кто-то из вас тут поляжет. Зачем вам это надо? Вы получили плату. А если не получили, вон лежит ваш бывший наниматель. Деньги точно при нем. Какой смысл тратить время и рисковать, когда можно получить все и не трудиться?» «Понимаешь, какая штука, солдат? Ты же солдат? Выправку и умение не замаскируешь?» — усмехнулся Высокий. «Кроме платы нам обещана женщина. Ну и фургон ваш денег стоит. Жив наниматель или нет, большого значения теперь не имеет. Прости, ничего личного, работа такая. Теперь, если это все, что ты хотел нам сказать, продолжим». «Ну что ж, продолжим». Пригнувшись, Федор увернулся от направленного в его голову удара и подсек ноги одного из противников. Второй свалился через него и был зарублен сверху ударом через шею наискосок. «Ты хорош. А ну-ка вот этот попробуй». Главарь левой рукой метнул кинжал, и пока Федор отбивал его клинком сабли, направил удар ему по ногам и зацепил кончиком лезвия выше колена. Штанина сразу набухла кровью. Федор обеспокоился. если истечет кровью, ослабеет, вот тогда и правда конец. Надо завершать бой как можно быстрее, невзирая на мелкие ранения. И он, будто подстегнутый хворостиной, бросился в бой, ускорив движение до максимума. Давно он не работал с таким проворством, с тех самых пор, когда выступал на соревнованиях по фехтованию. Теперь уже наемники, стерев с лиц улыбки, с трудом отбивались от его наскоков. Минуты через две в воздухе свистнула стрела и воткнулась в плечо противнику Федора. Тот опустил оружие, и Федор, не преминув этим воспользоваться, плавным движением рассек ему ребра, а другой рукой воткнул саблю в живот, окрасив ее кровью. Еще один напор. Главарь упал с рассеченной головой, а оставшийся в живых, тот, которому Федор первому разрубил плечо, бросился бежать, петляя как заяц. Федор протянул руку к фургону. «Дай лук». Алена подала, Федор долго выцеливал бегущего, угадывая, куда тот побежит в следующий момент. И вот стрела ушла вперед, пронзив спину беглеца. «Болван», — подумал Федор. «Надо было в лес бежать, а он по дороге рванул. Идиот или растерялся со страху?» «Алена, иди сюда, помоги мне. Ногу слегка зацепили». Она ахнула. «Какое там слегка? Кровь вон течет ручьем. Давай скорее, я перевяжу». Минут 20 ушло на перевязку. Федор сменил располосованные и пропитанные кровью штаны и пошел обшаривать трупы. Действительно, на трупе староста нашелся мешочек с сотни золотых. На наемниках денег было маловато, как и украшений. Так, горсточка медяков и серебра. Видать, их дела в последнее время шли не очень хорошо. То-то они так уцепились за этот заказ и не хотели от него отказаться. Минут 15 ушло на то, чтобы оттащить трупы в лес и бросить во вражек. Когда их найдут, Федор со товарищей будут далеко от этих мест. Федор поймал двух лошадей-наемников. Остальные убежали в лес. И искать их не было ни времени, ни желания. Привязал к задку фургона, оружие собрал и положил в повозку, подумав, что эдак скоро они будут зарабатывать ограблениями грабителей. Вполне пристойное и выгодное занятие, как оказалось. А вот только немного хлопотное и болезненное. Через час они пылили по тракту, направляя лошадей к городу Ураку. Урок встретил их сонным покоем провинциального городишки, в котором люди никуда не торопились и считали, что лучше отложить на послезавтра то, что можно сделать завтра, а еще лучше повременить с делом на недельку, купить кувшин вина, жареную курицу и посидеть за столом в хорошей компании. Проблемы и рассосет само собой. Впрочем, он ничем не отличался от остальных городков, разве что только поменьше размером, чем тот же Нарск. Они медленно втащились во двор заезжий, где уже стояло несколько купеческих фургонов под охраной угрюмых сторожей, оставленных хозяевами во дворе и лишенных удовольствия пропустить пару-тройку кружек пива. Под неприязненными взглядами этих адептов охранного бизнеса Федор втянулся под навес и, выбравшись из фургона, покричал конюха, вело ковырявшегося в стойлах лошадей. «Эй, малый, прими лошадей, да покорми их хорошенько овсом». «Три медиакады, 4 лепешки овса. Будете брать?» «Буду, давай быстрей. Мы хотим пообедать, а если провозимся тут еще полчаса, околеем с голоду. На вот тебе для ускорения». Федор кинул конюху серебряник и добавил. «Пойди скажи, что нам нужны 2 комнаты. А еще вызови лекаря, надо моего товарища осмотреть. Упал с лошади. Сдачу оставь себе. Алена, идите с Настеной в трактир, я скоро приду». Пока конюх распрягал лошадей и отводил их в стойло, Федор размышлял, что делать. Как доставить Андрея в комнату так, чтобы не привлечь ненужного внимания? А может, не стоило лекаря вызывать? Он залез в фургон и пощупал у товарища пульс. Как ни странно, пульс был четким, насыщенным, ровным, не то что несколько часов назад. Федор облегченно вздохнул, что бы ни было дальше, но пока что Андрею ничего не грозит, жить будет. Впрочем, на его раны смотреть без содрогания было нельзя. Багровые полосы иссекали всю спину, левая сторона лица слегка раздулась и покраснела. Ну, что делать? Ехать дальше? Кстати, Алену нельзя тут оставлять. Особенно после того, как мы убили старосту с наемниками. Если пойдут по цепочке, узнают, куда они поехали, сопоставят. А этот город находится всего в 20 верстах от Харабова. Приедет кто-нибудь в город, встретит Алену, и понеслось. Могут стукануть в стражу. Те рады стараться уцепиться за что-нибудь, что может дать прибыль. Ее арестуют и... Дальше он не хотел додумывать. Судьба Алены с Настеной уже не была ему безразлична. Федор уже вылезал из фургона, когда услышал стон и хриплый шепот. «Федя, ты где?» Федор не поверил своим ушам. «Андрюха, очнулся!» «Не дождетесь», — сказал Андрей, клекочущим хриплым голосом и спросил. «Женщина жива? Ребенок?» «Алена с Настеной живы, живы. Я в трактир их отправил посидеть. Сейчас дождусь, когда конюх придет. И надо уже тебя переводить в комнату. Не в фургоне же ночевать». «Ох, ведь в горле пересохло. Видать, крови много потерял. Я там, это, не превратился в монстра какого-нибудь? Не оброс шерстью?» «Пока нет. Еще рано, хотя обычно проявляется в течение первых суток. Что делать-то будем, Андрюх? Если ты станешь кикимрой. Или кикимором. Тьфу. В общем, таким чудищем, как та баба». «Я всю жизнь, вернее, большую ее часть, был чудовищем. Не будь, если я буду терять контроль, то уйду, вас не трону. Я же не эта баба с голыми сиськами. А согласись, она была хороша, эта кикимора». Из сумрака фургона послышался смешок, сменившийся хриплым кашлем. «Эй, Андрюх, ты ли это говоришь?» Удивленно воскликнул Федор. «Стоило тебя покусать голой бабе, так ты сразу и пустился во все тяжкие?» «Да уж, в моем состоянии только и пускаться. Дай мне попить, что ли, изверг». «Да, извини, сейчас. Но только вино с водой, больше ничего нет». «Что есть, то и давай. Печет в груди, просто терпения нет». Федор налил в кувшин из бутылей и бочонка, и больной жадно стал заглатывать жидкость, несмотря на то, что она текла у него по груди и капала на днище повозки. «Уф, уже легче». Андрей вытер с подбородка и груди лужицы розовой пахучей жидкости и протянул руку Федору. «Помоги мне сесть, что-то я обессилел». С помощью друга он поднялся и, тяжело дыша, прислонился к борту фургона. «Знаешь, мне странные сны снились, пока я лежал в забытье. То снилось, что я бегу на войне, спасаюсь от врагов. То снилось, что я волк и несусь по лесу, загоняя свою добычу. Да так все ясно, четко, как будто наяву». «Вот оно, началось», — угрюмо проронил Федор. «Ты уж того, постарайся нас не сожрать, ладно?» «Постараюсь», — хмыкнул Андрей и замолчал, а через пару минут спросил. «Надень на меня рубаху, да пошли в трактир, что ли. Я есть хочу страшно. И все тело зудит, как будто у меня под кожей стадо муравьев бегает». «Ну-ка, посмотрим, что у тебя там на спине». «Ничего себе! Андрюх, да на тебе заживает, как на... да. Вот она, причина-то. У кикимор все заживает молниеносно. Видимо, ее кровь тебя залечила. Да и то, что из крови перешло в твое тело, начало работать. Теперь тебя убить очень-очень трудно». «Слушай, Федор, я одного не пойму. Если кикимора боится серебра и ее убивают серебряным оружием, почему я могу касаться серебряного крестика, и мне ничего за это нет?» «Да чего тут объяснять? Брехня, видать, про серебро-то. Вот башку отрезать – это дело верное. А чем отрезать? Да хоть пилой или мотыгой. Серебро тут ни при чем». «Ладно, хватит об этой пакости. Пошли в трактир, поднимай меня». Федор осторожно поднял Андрея и помог ему вылезти из повозки. Тот замер, переводя дух, и, привалившись плечом к борту фургона, осмотрелся. Странно, он все видел как-то по-другому. Вроде и так же, но по-другому. Людей, предметы, деревья окружало какое-то свечение. Это было похоже на то, как если бы смотреть в прицел тепловизор. Интересно, что можно было усилить эффект, каким-то образом напрягшись или уменьшить, согнав его практически в ноль. Будто настраиваешь бинокль ближе, дальше. «Что бы это значило?» – ошеломленно подумал Андрей. «Почему вот у этого пацаненка оранжевое сияние вокруг тела, а у этого старика красно-черное? Что это значит?» А вокруг меня какое-то зеленоватое. Федор светился желтым, с красно-черными вспышками. Красное и черное в основном возле ноги. Интересно. «Федь, ты ранен в ногу?» «Откуда ты узнал?» Федор остро глянул на друга и коснулся больной ноги. «Да, ранен. Только как ты это увидел под штанами?» «А вот так, как-то увидел», — неопределенно буркнул Андрей и, покачиваясь, сделал несколько шагов по направлению к трактиру. «Помогай давай. А что скажешь трактирщику, если спросит, что со мной?» «Что и лекарю, то и ему скажу». Федор подхватил Андрея под локоть и поддерживал его сбоку. «Что с лошади упал и ветками побило, да камнями? Или медведь подрал?» «Ну-ну, так они и поверили». «Поверит или нет, какое их собачье дело?» «Все, пошли. Лошадей уже поставили. Сейчас лекарь придет тебя осматривать. Кстати, у нас пара лошадей прибавилось, верховых». «Откуда взялись?» «Потом расскажу, не до этого. В общем, староста приходил. Желал поблагодарить нас за смерть его дочери Кикиморы». «И обратно, как я понимаю, не ушел. Много их было?» 5 вместе со старостой». «Силен старик. Ты тот еще конь. Нашинковал их?» «Алена старосту завалила из лука и еще одного подстрелила. Помогла». «А молодец баба», — удивился Андрей и сморщился. «Как чешутся раны, ты б знал. Просто не могу сдержаться. Хочется драть их ногтями». «Не вздумай. Это хорошо, что чешутся. Значит, заживают». «Хм, это на второй-то день после ранения. Да. В твоей кикиморности есть и свои хорошие стороны. Ну все, хватит болтать, пошли». Миновав высокое крыльцо, мужчины, хромая и поддерживая друг друга, попали в большой зал заезжей. Там было почти пусто, только несколько возчиков в углу обедали, не обращая внимания на окружающих и что-то бурно обсуждая. Вдруг один стукнул кулаком по столу и крикнул: «Да пусть он идет к демону с его платой! Я за эти деньги еще должен мешки таскать. Не бывать этому!» Андрей улыбнулся. Везде одно и то же. Недовольные работники и жадные работодатели. От улыбки у него зачесалось слева. Проведя рукой по щеке, он обнаружил аккуратные стежки шва и с неудовольствием подумал: «Особая примета, черт ее возьми. Теперь мою рожу запомнит каждый первый попавшийся постовой и бабка из подъезда напротив. Тьфу, что я несу? Какая особая примета? Я отошел от своей грязной работы. Хватит. Впрочем, тут бы тоже не хотелось быть таким запоминающимся. Да что сделаешь? Что есть, то есть. Интересно, мое героическое деяние не было ли попыткой самоубийства? Ну, типа искупления. 3 тьфу. И что мне в башку лезет? Спятил, что ли? Новое мое состояние такие мысли навевает, что ли? А интересно смотреть, как они светятся. Кстати, даже в темноте. Вон служанка в темном углу сияет, как неоновая. А притушить свечение? Ага, притухло. А то аж глаза режет. А что это у нее живот светится желтым? Эдакий сгусток. Хе-хе, беременна? Хозяин, что ли, постарался? Впрочем, какое мне дело? Он расслабился на стуле у окна, по привычке держа в поле зрения входную дверь. А Федор и Алена обсуждали что-то с трактирщиком. Потом поднялись с ним наверх. Алена держала за руку дочь. «Прелестная девчушка», — подумал Андрей. «Вся в маму. А Федор-то как на них смотрит. Это что-то уж очень подозрительно. Ой, черт, да он, похоже, влюбился. И куда же я тогда тащу его за собой? Это же преступление против человечности. Ясно, что дорога гладкой не будет». Его мысли прервал чей-то грубый голос. «Ты че тут расселся? Пшел вон отсюда, нищеброд. Много вас тут ходит, скоты. Затоптали весь пол. Андрей с удивлением повернулся. Перед ним стоял здоровенный парень, слегка полноватый, одетый, как это принято у вышибал, в кожаную безрукавку, обнажавшую толстые руки шириной с бедро обычного человека. «Ну что уставился? Вали отсюда, или я тебя выкину». Андрей огляделся, как на грех никого из персонала рядом не было. Трактирщик ушел с Федором, а подавальщицы переговаривались в глубине кухни и не обращали внимания на то, что происходит в зале, увлеченные рассказом одной из них о том, как та ходила на свидание и как он сказал, а она сказала, а он, а они. «Слушай, парень, я клиент и не хочу неприятностей. Уйди по-добру, по-здорову, а?» Попросил Андрей как можно миролюбивее, хотя внутри у него уже все закипало от тупого, упрямого хамства этого человека. «Ну, нет бы поговорить, выяснить, но нельзя же сразу бить посетителя, если его вид тебе не нравится». «Ну что за хрень такая? Таких вышибал надо гнать поганой метлой». Все это промелькнуло в голове Андрея, прежде чем вышибала ухватил его за волосы и рванул вверх, поднимая со стула. Совершенно автоматически Андрей прижал его руку обеими своими к голове и рванул вниз, выламывая ее и заставив парня встать на колени. Затем перехватил и вывернул руку, несмотря на яростное сопротивление этого мастодонта. Рычаг, правильно приложенный к некоему объекту, плюс достаточное усилие. И объект летит кубарем в сторону выхода, где затихает 155-килограммовой грудой мяса. Но он не успокаивается. Над ним колышется ярко-красная аура ярости и боли. Андрей понял, сейчас будет новое нападение и уже более серьезное. И точно, из-за пазухи вышибалы появилась полуметровая дубинка, и парень с ревом полетел на обидчика. Андрей успел подумать, что дубинка надвигается медленно-медленно, как будто время остановилось, стало тягучим и густым, как засахаренный мед. Он перехватил опускающуюся на его голову дубину, поддернул по ходу движения, закрутил тело нападавшего по спирали, и вот тот, взлетев в воздух торпедой, летит к столу возчиков и сносит его вместе с плошками, кружками и ложками с таким грохотом, что его, вероятно, слышно за версту. Грузчики разразились матом. Один из них разбил глиняную кружку о голову вышибалы, а другой устремился к Андрею с криками. «Скотин ты демонская! Весь обед там испохабил, урод!» И тут же упал у ног Андрея, потеряв сознание от короткого резкого удара в солнечное сплетение. Андрей перевел дух. Перед глазами вращаются красные круги, и он, того и гляди, потеряет сознание. Похоже, ко всему прочему, открылись раны на спине, потому что он почувствовал, как намокла рубаха. Усилия по нейтрализации тупого вышибалы и бедного возчика дались ему довольно тяжело. «Что здесь такое произошло?» Появившийся на лестнице трактирщик с ужасом и негодованием воззрился на поле битвы, усыпанное осколками посуды, раздавленной едой, залитое пивом и вином, а также кровью, сочащейся из разбитой головы вышибалы. «Кто все это сотворил?» «Это он», — показал на Андрея пальцем один из возчиков. «Вот этот вот», — он слегка пнул вышибалу. «Полез драться, а он его швырнул, как котенка, и сбил наш обед. Пусть оплатит нам обед. Мы зря, что ли, деньги платили? Или вышибалу пусть оплачивает. Парень сидел, его не трогал, а этот придурок на него полез. Считаю, что это твое заведение виновато, раз вышибал на тебя работал». «Да, да», — зашумели возчики. «Заведение виновато. Если так будут встречать всех гостей, у тебя тут не останется посетителей. Мы всем расскажем, какое тут гостеприимство». «Вот демонство. Но сколько раз говорил ему, прежде думай башкой, а потом пускай кулаки в ход. Силы много, а ума нет. Ну что вот с ним делать? Выгнать? Надо тогда вышибал нового искать. А это не так просто. Тут надо здорового мордоворота. Возчики ребят крупные. С ними надо ухо востро. А твой парень, конечно, крут», сказал он стоящему рядом Федору. «Так лихо расправился с Семеном. Тот груженую зерном телегу поднимает за колесо». Когда конфликт был улажен и возчикам принесли новый обед, трактирщик вернулся за стойку и отсчитал сдачу Федору. «Вот ваши деньги. Ты уверен, что больше 2 дней не задержитесь? Но смотри, если решишь еще остаться, доплачивать будешь. Сейчас вам воды натаскают, корыто уже там. Твой друг ест, как месяц голодал. Ему плохо не станет? Мне только блевотины еще на полу не хватало». Трактирщик с удивлением и восхищением смотрел, как Андрей сметает со стола все, что принесли с кухни расторопные подавальщицы, с опаской косящиеся на странного мужика. «У Семена вычту из жалования за учиненный погром. Спасибо твоему другу, что не покалечил его. Похоже, запросто мог». «Он такой, может», — протянул Федор и сгреб монеты в ладонь. «Так ждем воду, и добавьте нам на стол пирогов и пива еще холодного». «Да-да, конечно. Я вижу, как ваш друг все сметает». Через час друзья сидели в своем номере наверху. Алена с Настеной поселились в соседней комнате. И обсуждали, как жить дальше. «Как себя чувствуешь, Андрей? Ты так жрал, что я думал, лопнешь. Тебе неплохо сейчас?» Федор с подозрением посмотрел на сидящего в корыте товарища, смывающего с головы мыльную пену. «Нормально. Только вот слабость, головокружение и раны сильно чешутся». Андрей вылил на себя ковш горячей воды и с удовольствием фыркнул. «Уф, хорошо. Прям-таки жить хочется». «Ага. Ты не чувствуешь желания кого-нибудь загрызть? Или попить крови?» «Чувствую. Хочу твоей крови попить. Если ты не отстанешь с глупыми вопросами, я точно ее напьюсь. Ну что ты пристал? Если что-то почувствую, я тебе сразу скажу». Андрей грустно посмотрел на Федора и добавил. «Знаешь, мне кажется, процесс перестройки организма еще не закончен. Меня корежит всего, ломает. Тело горит, как будто во мне бегает толпа гномиков и все перестраивает». «А кто такие гномики?» – не понял Федор. «Да ну неважно. Маленькие человечки такие, сказочные. Забудь. В общем, я как в печке, и суставы болят. Чем это кончится, не представляю. Знаешь, что тебе скажу, Федя? Шел бы ты сегодня спать к Алене в комнату. Вдруг я ночью решу, что ты вкуснее, чем тот пирог, который я съел полчаса назад. Ты же не хочешь, чтобы я тобой поужинал?» «Тьфу, демоны. Правда, что ли?» Федор встал и пошел к двери. «Пойду-ка попрошусь к ней на постой. Это к рядом с тобой, и задремать-то нельзя будет. Как жить-то дальше станем?» Федор вышел, захлопнув за собой дверь. Андрей откинулся на стенку корыта и замер, наслаждаясь горячей водой и покоем. Улыбнувшись своим мыслям, он решил, что правильно поступил, отправив Федора к Алене. Пусть близится, может, на старости лет солдат найдет свою любовь. Ясно же, что между ними проскочила искра. Затем улыбка сошла с его лица. Он и на самом деле чувствовал, что в его организме происходит какая-то перестройка. Но в какую сторону, никто не мог сказать бы, а уж он тем более. Видимо, в организм попал какой-то вирус, преображавший его и изменявший. Какое еще может быть объяснение? Конечно, после того, как его раны были залиты кровью кикиморы, да еще после того, как он хлебнул ее кровушки, не мудрено было подхватить заразу. Подобно исследователю ученому, Андрей последовательно припомнил, что получил в результате изменений. Он может видеть ауры людей, в том числе и в темноте. Полезное свойство. Может угадать, где у человека болит, видит состояние его тела, например, даже беременность. Не очень полезно, но забавно. Скорость его движений увеличилась в разы. Он заметил это, когда дрался с вышибалой. Полезное свойство, особенно в этом мире и при его профессии. Тьфу, какой еще профессии? Андрей плюнул и выругался. С наемным убийцей покончено навсегда. Но в этом злом мире человеку с ускоренной реакцией легче прожить. Вот только больше надо еды. Андрей никогда так много не ел, но это и объяснимо. Чтобы восполнить энергию, потраченную на ускорение реакции организма, иначе он, организм, будет есть сам себя, поглощая внутренние ресурсы. А вот это уже плохо, если я попаду в условия, когда еды мало, могут быть неприятности. То-то кикиморы жрут все и всех подряд. Это и объяснение тому, почему они воруют людей. Человеческое мясо усваивается гораздо легче, и оно питательнее. Надеюсь, у меня крыш не поедет, и я останусь в своем уме. Он с ожесточением почесал щеку, содрал струп, зацепился за нитку, стягивающую края раны, и еще больше обозлившись, осторожно потянул за нить, вытаскивая ее. Нить потянулась, потом оборвалась. Он зацепил еще кусочек и, матерясь как сапожник, выдернул ее из щеки. На подбородке скопились капли сукровицы. Андрей плеснул мыльной водой, защипало. Еще раз выругался про себя и стал соображать, как выдернуть нитки из спины. Дверь распахнулась, и в номер вошел Федор. «Сюда, господин лекарь, тут больной. В корыте сидит. Андрей, вылезай, лекарь тебя осмотрит». Андрей неохотно поднялся в корыте, протянул руку за полотенцем и стал вытираться, убирая потеки воды и мыльную пену, облепившую тело. «Вот, господин лекарь, посмотрите», — продолжал Федор. «Раны на спине и на груди. Это его медведь подрал в лесу. Пошел за грибами, а медведь и напал». Лекарь, невысокий пожилой мужчина с седыми волосами до плеч, легонько ощупал спину Андрея, осмотрел грудь и важно изрек. «Ну что же, раны заживают хорошо. Полагаю, это случилось дней 10 назад. Надо было еще пару дней назад снять швы. Чего ходит с нитками? Давайте я сейчас их удалю и дам заживляющие мази, чтобы и зараза туда не попала, и скорее ссадины зажили». Андрей кивнул и приготовился терпеть муки от вытаскивания ниток. Как ни странно, процедура прошла довольно безболезненно. Нет, боль он, конечно, ощущал, но не такую, чтобы искры с глаз сыпались. Вывод: порог болевой чувствительности понижен. Это, с одной стороны, хорошо для бойца. А с другой, этак схватишься за горячее полено, и пока не прожжет руку до кости, не поймешь, что тебе больно. «Ну вот и все. Теперь намажем мазью. Ну вот, закончил. У вас удивительно крепкий организм, молодой человек. Только вам стоит побольше есть. Уж очень худы, жилы да кости. Надо жирка хоть немного поднабрать, это организму полезно. Запасец, да, запасец надо иметь. И еще». Лекарь озабоченно приложил руку к спине пациента. «Что-то вы очень горячий, как будто у вас лихорадка. Впрочем, может, это от ванны? Горячая вода нагрела, а я с улицы. Вот вам толченая ивовая кора. Заварите ее и попейте. Отлично снимает лихорадку. Все, господа, я вас покидаю. Как там насчет гонорара? Лекарю надо хорошо питаться. Тогда и больному в радость». Он усмехнулся и с благодарностью кивнув, принял золотой, щедро выданный ему Федором. Друзья могли себе позволить не жаться, на одном только старости прилично деньгами разжились. Лекарь ушел, оставив Федора и Андрея наедине. «Ну что, договорился с Аленой?» – безразлично спросил Андрей, натягивая одежду. «Сегодня там ночуешь?» Федор покосился на друга, не ехидничает ли. Уж больно невинное выражение лица и двусмысленный вопрос. «Договорился. И рожи ты не строй. Знаю, ехидная твоя морда, о чем думаешь. А если бы и так? Она баба свободная, красивая. Я мужик в силе. Почему бы и нет? Я же не насильник какой-то». «А че ты так взвился-то? Я ничего такого и не подумал», — сохраняя каменную физиономию, сказал Андрей. «Ну, договорился и договорился. Ваше дело». Не выдержал он и рассмеялся. «Что, растаяло сердце старого холостяка? Ну ничего, я только рад за тебя. Может, хоть пить перестанешь. Тебе надо хорошую бабу, чтобы в руки тебя взяла и на путь истинный наставила». «А тебе не надо на путь истинный?» — подколол его Федор. «Может, и надо», — посерьезнел Андрей. «Вот только кто его покажет, путь-то истинный? Думаешь, что выбрал правильный путь? А гибнут люди, которых хотел защитить. Думаешь, что совершил правильный шаг, и опять кто-то рядом гибнет. Где он, правильный путь? Только Господь знает». «Ты мне вот что скажи, Андрюх. Мне одна мысль не дает покоя. Почему Кикимора не сразу упала мертвой, когда ты пытался ее убить? Ведь я слышал, как ты матерился и вопил. Умри же, наконец, скотина, умри. А она все скакала с тобой на шее и не падала. Честно говоря, я те события плохо помню, признался Андрей. Все как в тумане. Мельтешение, удары, кровь, мелькание земли и боль. Ничего не помню. Да, орал что-то, но ничего в голове не удержалось. Может, после удара? Не знаю. Кстати, ты свою ногу-то показал лекарю или забыл? Забыл, демоны его задери. Замотался и забыл. Да ладно, не так уж там и сильно поранено. Первый раз, что ли? Просто порез, заживет. Я мазью своей вонючей намазал. Ты-то вон как уже восстановился. А все кикиморова кровь, она заживляет. Да ты еще получил хорошую порцию внутрь, нахлебался. Федь, предупреди Алену, чтобы она не болтала лишнего, хорошо? Не дай Боже где-то проговориться. Скорее ты проговоришься. Брось свои словечки, не дай Боже. А если услышит кто, не миновать тогда беды. Забыл, где мы находимся? Мы в Славии, где таких, как ты, выпускают на арену на потеху толпе. Думай башкой, когда что-то говоришь. А Алена... Да что Алена, некоторым мужикам у нее можно и поучиться держать язык за зубами. Хм, здорово ты втюрился, рад за тебя, усмехнулся Андрей. В общем, шагай к своей Алене, а я спать лягу, что-то меня знобит опять. Дай-ка я тебе карри заварю, температуру собьем, а? Не надо, не поможет. Есть у меня подозрение, что это неспроста температура. Это мне за то, что скорость у меня увеличилась многократно. Смотри. Андрей сделал движение рукой, Федор практически его не уловил, будто призрак пролетел мимо носа. Вот, выкинешь за дверь. Двумя пальцами Андрей сжимал муху, которую выхватил из воздуха над плечом товарища. У меня повышен обмен веществ в организме, отсюда и повышенная температура тела. Отсюда и мой безумный аппетит и отсутствие жировых прослоек. Все сжигается. Да еще, видимо, идет перестройка организма под новые реалии, так что повышенная температура – это нормально. Но, честно скажу, неприятно. Так что вали отсюда, а одеяло твое я заберу. Вам и одного хватит. Андрей подмигнул товарищу, заваливаясь на постель прямо в одежде, и добавил. Накрой-ка меня хорошенько и запри дверь снаружи, на всякий случай. На ключ. Двери крепкие? Ага, иди, а я посплю. И не заходи ко мне, пока не постучу. Мало ли что. Федор, понимающе кивнул, укрыл трясущегося в ознобе Андрея своим одеялом, подумал, стащил еще и простыни со своей кровати и тоже набросил на него сверху. Осмотрелся, отметил, что надо бы попросить убрать корыто, но махнул рукой и выкинул его из головы. Улыбнулся. Проницательный собак. Быстро меня расколол. Впрочем, я и не скрывал своего отношения к этой женщине. В кои-то веки мне встретилась приличная баба. Грех был бы упустить. И тут же спросил себя. Неужели и правда так все серьезно для меня? Но были же у меня женщины и до того, и не одна. Нет, это чем-то зацепило. Да будь что будет, один раз живем. Федор вышел из номера, запер входную дверь, положил ключ в карман и решил. Пойду гляну, как лошадей пристроили. Да что там с фургоном, тайник мой вряд ли найдут. Но все-таки лучше проверить. Двор охраняется, но возщики те еще скоты. Обязательно норовят что-нибудь спереть. Глаз да глаз за ними.